Железная логика. Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Ну, здравствуйте, Павел, здравствуйте, радиослушатели. Ну что, вот начинаем нашу передачу. Да, напомню, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по самым главным политическим и социальным темам. Эти темы, вопросы можно присылать Viber, WhatsApp, номер плюс 7 903 170 63 63, либо отправляя смс на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Начинаем второй день саммита ШОС в Астане. Идут заявления со встречи лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Владимир Путин заявил, что многополярный мир стал реальностью, ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство, и ШОС наряду с БРИКС являются основными опорами нового зарождающегося миропорядка. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что члены ШОС должны придерживаться единой концепции для преодоления вызовов в сфере безопасности. Но главное ключевое событие – то, что Белоруссию приняли в Шанхайскую организацию сотрудничества. Сегодня были подписаны все необходимые документы. Очевидно, что Белоруссия твердо встала на курс на восток. И, кстати, некоторые эксперты отмечают, что не просто так вчера на параде в честь Дня независимости Александр Григорьевич Лукашенко принимал парад, и министр обороны, вчера генерал Хренин принимал парад на китайском автомобиле «Хунджи». Не, ну, тут такая штука, что касается приема Белоруссии в это самое, в ШОС, ну, дело, в общем-то, было решенное, вот, и насчет отношений Белоруссии с Западом тоже все было ясно достаточно давно. В конце концов, свои отношения с Западом Лукашенко, значит, осложнил, точнее, Запад осложнил, а вот Лукашенко ответил еще в 90-е годы, все мы помним, как бы, наверное, нет, те, кто помнит, да, вот это вот массовый, значит, исход западных послов из Белоруссии, этот караван, так сказать, дорогих машин, которые уезжали на Запад. Вот история это началась еще тогда, история это очень простая. Лукашенко крайне не понравился западным лидерам, они увидели в нем, так сказать, привет из советского прошлого, что называется, да, вот, и увидели человека, который вообще хочет быть самостоятельным. Вот, их попытки воздействовать на ситуацию в Белоруссии были неоднократными, вот, Лукашенко им достаточно жестко всегда противостоял. Вот поэтому эта история началась еще в 90-е годы. Вот. А в качестве альтернативного направления, ну, понятно, укрепление сотрудничества с Россией, союзное государство, появление союзного государства. Вот. А связи с Китаем тоже параллельно с этим развивались все эти годы. Китайцы очень активно работали в Белоруссии. Ну, с нулевых совершенно точно, про 90-е не знаю, но с нулевых совершенно точно. Да? Они и сейчас там работают, они построили, так сказать, продолжают строить довольно большое количество объектов. Есть связи с белорусскими предприятиями там и по самым разным, так сказать, этим самым направлениям, да, ну, насколько это возможно в масштабах Белоруссии. Понятно, что объем белорусской экономики там с китайской несопоставим, но, тем не менее, эти отношения, они развиваются уже несколько десятков лет, вот, поэтому тут прием Белоруссии в ШОС, он был предсказуем, достаточно логичным и очевидным. Да, был короткий период попытки, вернее как, ну, короткий не короткий, но несколько лет, да, скажем так, были попытки Лукашенко и его администрации, может быть, наладить какой-то контакт с Европой, да, чтобы как-то разморозить немножко все эти дела. Но в конечном итоге все уперлось в Европу, на мой взгляд. Потому что в ответ на попытки Лукашенко как бы выстраивать какой-то западный вектор, да, он получил несколько попыток государственного переворота. Вот, одна из которых произошла, вот, последняя, так сказать, да, была там приурочена, опять же, к выборам. Вот, и как раз после этой последней попытки госпереворота, как раз тогда, когда Лукашенко Лукашенко там вынужден был с автоматом там выходить на площадь и все остальное, вот, стало ясно, что все, этот курс провалился полностью. На мой взгляд, провалился он исключительно в силу вот этого снобизма, амбициозности и ну, абсолютного нежелания Запада учитывать хоть чью-либо специфику, хоть чьи-либо суверенные интересы. Вот сделайте так, как нам надо, как бы, да, и все такое прочее. Тоже, кстати, урок для многих постсоветских лидеров. Вот в свое время тоже многие постсоветские лидеры на этом прокололись. Вот на, этих, на этой мысли, что можно с Западом, в принципе, выстроить такие отношения, что он не будет влезть в ваши дела, вот, внутренние, и он, как бы, да, так сказать, закроет глаза там на какие-то, так сказать, те или иные нюансы, специфику вашего там политического устройства или что-то такое прочее, да. Ну, вроде как, например, как в Латинской Америке. Вот огромное количество всяких разных режимов, к которым есть вопросы, но американцы считают, что это их режимы и так далее, и так далее. Но наши постсоветские лидеры не учли одну простую, так сказать, вещь. Во-первых, Запад как огня боится возможной реинтеграции на постсоветском пространстве, а во-вторых, как бы им нужны абсолютные марионетки. Вот, им нужны полные, стопроцентные марионетки. Ну, вот вроде каких-нибудь там, опять же, центральноамериканских, так сказать, генералов, вот, которые они как бы и генералы, но в реальности все, чем они занимаются, это контрабанда там наркотиков, вот, значит, рэкет, там, грабеж и прочее, прочее, хоть они и в погонах ходят, да, вот, а в политической сфере, как бы, ну, просто абсолютно ручные, так сказать, стопроцентно управляемые. Поэтому попытка найти, значит, с Западом режим равноправного диалога, она, значит, Западом абсолютно не принимается. Вот мы это видим на примере, в том числе, нынешних отношений с Россией, всей истории постсоветских отношений с Россией. Это видно и вот на примере отношений Белоруссии и Запада, потому что, еще раз повторю, был период, когда несколько лет подряд Минск пытался нащупывать какие-то такие вот формы, значит, смягчения отношений с Западом. Что он получил в ответ? Он получил в ответ попытку госпереворота. Типа, ну, раз вы такие дурачки, что это самое, запускаете нас внутрь, да, а их запустили внутрь, в первую очередь поляков, да. Раз вы такие дурачки, что нас внутрь запускаете, ну, мы этим воспользуемся, да, и свернем вам башку. Примерно подобная же, так сказать, ситуация, например, в свое время, в 2005 году, сложилась в Киргизии, где мне пришлось когда-то работать, где президент Аскар Акаев, тоже, как бы, то, интеллигентный, так сказать, что называется, мягкий человек, вот, он все пытался тоже выстроить с западниками какую-то такую, так сказать, вот, равноправную, значит, культурную, что называется, это самое, программу сотрудничества, в итоге запустил в свою страну, так сказать, там, сотни американских и европейских НПО, НКО там и, все, и всякое разное прочее, прочее, так сказать, швали, они там создали, так сказать, там целую, целую сферу деятельности, целую отрасль, как бы, экономики по, это самое, значит, освоению западных грантов, вот, а в какой-то момент Запад сказал, не, ну, нам и это неинтересно, нам нужен прям совсем такой вот баран-баран, так сказать, да, не профессор математики, каким был, так сказать, Аскар Акаевич Акаев, и остается, да, им, вот, а нам нужен полный баран, который, как бы, да, так сказать, которым мы будем крутить там, в ту или иную сторону. Ну, и попытались там тоже совершить некий переворот, который там получил название «Революция Рос» и так далее, и так далее. Вот в чем проблема-то, да? Вот поэтому, в принципе, вот этот вектор развития Беларуси, он был предсказуем, и принятие Беларуси в ШОС тоже довольно предсказуемое. Но, кстати говоря, мне даже интереснее вот, вот это заявление китайцев насчет того, что внутри ШОС надо больше, значит, координировать политику в сфере безопасности. Единая концепция должна даже. Да, это важно. Конечно, значит, можно сказать, что ну, вот, речь идет о борьбе с терроризмом, да, вот, но на самом деле вот, координация политики в сфере безопасности, вот, от этого один шаг до военно-политического сотрудничества, да, до военно-политического, ну, если не союза, то, по крайней мере, какого-то сотрудничества. Это важно, потому что совершенно очевидно, что в современном мире любая координация, так сказать, сил в сфере безопасности без участия Запада превращается в антизападную, значит, политику безопасности. Вот, и а в нынешней ситуации, в ситуации, в которой находится Китай, в ситуации, в которой находится Россия в отношениях с Западом, это абсолютно очевидно. Так что заявление в этом смысле довольно интересное, да, в том числе для тех, кто постоянно, так сказать, там это, играет в эти игры, вот, и мы туда, нет, мы сюда, вот, мы так, нет, так сказать, мы сяк, и так далее, и так далее. И вот, кстати говоря, тут вот на фоне происходящих событий этот сам президент Армении, там, Пашинян, заявил о готовности выстраивать стратегическое сотрудничество и партнерство с США. А, кстати, Армения, по-моему, наблюдатель. Вот при это сам является то ли наблюдателем, то ли партнером. Там есть несколько статусов, да, при ШОС. Вот тоже, тоже интересный, так сказать, штрих к картине. Да, штрих интересный. Ну и еще раз предупреждающее заявление председателя Си Цзиньпина. В продолжение ваших тезисов он сказал, что страны ШОС должны сообща противостоять внешнему вмешательству и твердо поддерживать друг друга. То есть такой будет щит от попыток Запада расколоть, раскачать, провести геополитические очередные линии между нашими странами. Владимир Путин вчера на полях саммита ШОС в Астане провел ряд двусторонних встреч. И в СМИ наиболее активно обсуждают переговоры с турецким президентом. По слухам, Эрдоган предложил Владимиру Путину свой собственный мирный план по урегулированию военного конфликта на Украине. Как сообщала пресса, Эрдоган заявил Путину, что Турция может заложить основу для компромисса в конфликте с Украиной. Кремль это предложение опроверг. По крайней мере, пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган не является возможным посредником на переговорах по Украине. Ну, действительно, вспомнить сорванные Стамбульские соглашения, невыгодная однобокая зерновая сделка, которая тоже при посредничестве Турции совершалась. Ну и плюс Турция партнер США по НАТО. Все сходится. Ну да, с турками, конечно, надо все время держать ухо востро, это однозначно. Это, кстати, вот я тут про Армению сказал, так сказать, тут тоже надо понимать. Конечно, Пашинян абсолютно американская креатура. Это было ясно, когда он еще вообще не был, был даже никем, когда он стал кем-то, тоже это было совершенно очевидно. Но при всем при этом понятно и то, что есть, так сказать, отдельная игра Турции вот в этом регионе, и она на самом деле российским интересам не соответствует, если там называть вещи своими именами. Другой вопрос, что в этом несоответствии российским интересам, как это ни парадоксально, и турецкая игра, и игра нынешнего главы Армении Пашиняна в принципе смыкаются. И оказывается, что они на одной стороне. Вот в этом, да, вот в этом, так сказать, значит, манипулятивном вихлянии, да, вроде бы как они, армяне с турками, вроде как исторические враги, а по сути, по отношению к России в этом регионе, оказывается, что они на одной стороне. Тоже, мне кажется, интересный повод задуматься, в том числе, так сказать, и армянам, да, о том, что на самом деле-то происходит, да, вот такие дела. Вот, что касается посредничества Эрдогана, ну, действительно, было несколько неудачных, причем, я бы даже сказал, так сказать, очень неудачных, да, ситуации. Насколько они зависели от Турции, да, насколько здесь роль Турции в их провале этих инициатив и этих, так сказать, вот этих вот договоренностей является решающей, но мне трудно судить. В конце концов, что касается стамбульских договоренностей, то сама украинская сторона, как бы, как известно, да, ссылается на приезд Бориса Джонсона, который якобы вот, значит, просто вот убедил Зеленского, что нет, не надо идти, надо обмануть, так сказать, и надо воевать. Вот. Какую роль здесь играла Турция, не знаю. Но в любом случае Турция не смогла обеспечить как бы, да, выполнение этих соглашений. Вот. Это как бы, ну, плохой опыт, что называется. Да? Зерновая сделка то же самое. Хотя, опять же, зерновая сделка такая штука тоже лукавая достаточно, но тоже тот факт, что она проходила при посредничестве турок, вот, а в итоге, на самом деле, она нашим интересам не отвечает. Вот. Ну, тоже все это делает плохой фон для возможного посредничества Турции в урегулировании украинского конфликта. Ну и действительно, я согласен с вами, Турция мешает то, что значит, она является членом НАТО, вот, ближайшим союзником США все равно как бы в этом регионе. Вот, а это снижает уровень доверия. Опять это к вопросу о том, что вот нас опять обманули, снова обманули, так сказать, в пятый раз обманули и так далее, и так далее. Все-таки это снижает уровень доверия. Я не знаю, понимают это турки или не понимают. Наверное, понимают, но будут, значит, предпринимать какие-то усилия, которые считают нужными, а там, типа, как уж получится. Вот, но сам факт их близкого сотрудничества с американцами, он, в принципе, снижает доверие к туркам как к посредникам. Ведь посредник – это кто? Посредник – это как бы равноудаленная страна. Посредник – это как бы, так сказать, кто-то, кто готов и может, во-первых, придерживаться позиции нейтралитета, быть нейтральным, значит, непредвзятым, если по-русски, да, вот, с одной стороны. А с другой стороны, действительно готов способствовать достижению какого-то согласия. Вот. А здесь получается так, что доверия в данном случае Турции как бы нет, или, скажем, его недостаточно, потому что она связана большим количеством очень серьезных договоренностей с США, которые США и странами блока НАТО, которые все вместе и каждая в отдельности заняли в целом проукраинскую позицию. Вот. Поэтому может ли такая страна в принципе быть, значит, непредвзятой? Есть вопросы. Но вот один раз попробовали, другой раз попробовали, значит, не получилось. А это означает, что, ну, есть вопросы. Хотя, опять же, еще раз повторю, я не готов в данном случае вот однозначно оценить роль Турции в провале вот этих вот договоренностей. Но раз в Кремле вот говорят, что они не рассматривают Эрдогана как посредника, значит, они так считают, по крайней мере, на данный конкретный момент. И плюс еще есть такая штука, что, понимаете, Зеленский же, насколько я понимаю, там что-то такое там говорит про то, что вот, да, договоренности возможны там по образцу там этой самой зерновой сделки, а это значит, при посредничестве Турции, но соглашаться с Зеленским, понятное дело, Кремль не будет. Вот, собственно, и все. Тут тоже те же самые турки тоже должны это понимать. Если первым об этом сказал Зеленский, да, то ясно, что если бы еще Эрдоган об этом первым сказал, да, вот, а этот же клоун, так сказать, гаденыш этот, как бы, да, мелкий, как бы он раньше всех же выскакивает. Вот. То есть Эрдоган тоже человек же из Востока, он должен понимать простую вещь. Если Зеленский об этом сказал, Кремль на это не согласится. Кремль на это не согласится. То есть, если что-то и должно происходить, то точно оно должно проистекать не от Зеленского, вот 100%. Еще заявление со встречи глав ШОС, которые проходят в эти минуты в Астане. Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает идею возобновления контактной группы ШОС «Афганистан». Считает, что это будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки в этой стране. Пристальное внимание сейчас к Афганистану. И, кстати, некоторые эксперты отмечают, возвращаясь к участию Турции в саммите, отмечают, что вчера лидеры Турции, Азербайджана и Пакистана провели на полях саммита ШОС первую встречу в трехстороннем формате, на которой обсудили вопросы сотрудничества, в том числе в области обороны и оборонной промышленности. Вот такой тройственный союз там назревает. Не, ну, тут такая штука. Они могли бы провести такую встречу и вне саммита ШОС. Вот, а то, что они все-таки провели ее на полях ШОС, ну, может быть, даже это не худший вариант. Пусть они, что называется, будут на глазах, как говорится, да. Вот. Что касается там всяких оборонных штук, ну, понятно, у Пакистана есть потребность в оружии, с одной стороны. С другой стороны, отношения Пакистана с Западом в последние годы сильно испортились. У турок есть свой собственный военно-промышленный комплекс. Вот, поэтому тут, в общем, все так это довольно понятно. Да, и еще заявления, которые сейчас идут. Верховный лидер Ирана передал Владимиру Путину послание, заявив, что отношения между Тегераном и Москвой не изменятся после выборов, президентских выборов. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Ирана, который сегодня в Астане. Но это опять к постулату, да, что власть президента в Иране, она достаточно ограничена. Все решает верховный лидер. И еще про Пакистан. Были переговоры вчера Владимира Путина с премьером Пакистана Шарифом, и он предложил торговать по бартеру. Сказал, что в 50-е, 60-е и 70-е годы у нас был товарооборот на условиях бартера. Мне кажется, что сейчас пришло время преодолеть банковские проблемы и расширить свои отношения на условиях бартера. А ведь действительно, никакие платежки-то не идут через западные финансовые все эти институты, системы и так далее. Ну да, это можно после новостей, наверное, да, про это самое проговорить, но действительно, вот натуральный обмен, который вроде как считается, значит, ушедшим в прошлое формы торговли, как раз он является одним из самых простых и самых удобных способов выхода из-под всех финансовых санкций. И периодически к нему, значит, человечество возвращается, и я думаю, что, в принципе, это вполне себе нормальный вариант. А почему нет? И тут не нужны никакие ни транзакции, ни банки, ни чужие санкции, так сказать, ни даже разговоры о валюте. Вот, мол, в какой валюте, как бы, да, вы будете расплачиваться? Вот ни в какой валюте, да. Да, это натуральный обмен, но я, например, скажем, считаю, что это в нынешней ситуации надо искать, так сказать, способы преодоления имеющихся трудностей. И эти способы могут быть любыми, лишь бы они помогали эти трудности преодолеть. Ну, с бартером вопрос, а вот что будет мерилом того самого, той самой оценки товара, тот, кто меняется? Наверное, все-таки пока будет доллар, хотя юань тоже берет свое, о чем говорил в том числе и говорилось на саммите ШОС. Сейчас у нас выпуск новостей. Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там примерно 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Тоже, кто еще не подписался, обязательно переходите, подписывайтесь. «Железная логика». Одиннадцать часов и 35 минут в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Следим за заявлениями, которые сейчас приходят из Астаны, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Подписана декларация, и вот основные моменты. ШОС намерена наращивать потенциал и международное влияние как одно из ключевых объединении многополярного мира. Страны ШОС принимают меры по недопущению на своей территории деятельности, противоречащей принципам суверенитета. И лидеры ШОС зафиксировали в декларации, что взаимодействие в рамках этой организации может стать основой для построения новой архитектуры безопасности в Евразии. Заявление поступает, декларация большая, в том числе и по климату будет создана группа. Кстати, антинаркотический комитет будет в рамках ШОС работать в Душанбе. К теме бартера. Значит, все способы ухода от системы расчетов, которые выстраивал долгие годы золотой миллиард, значит, продолжаются. Это и наличка, это криптовалюта, это собственные системы платежей и бартер. То, о чем вчера говорил премьер Пакистана в беседе с нашим президентом. Бартер, да, вот в комментариях некоторых читал либеральных экономистов, которые еще в 90-е нас учили, что фу, бартер, вот лучше доллара морковки нет, слаще. Вот, а это все какое-то там средневековье, если не раньше. Вот сейчас эта система снова возвращается. Ну, тут такая штука, как вы понимаете, как и любая система, как и любой способ, там, натуральный обмен имеет свои плюсы, свои минусы. Понятно, что когда-то натуральный обмен был вообще основой зарождения торговли. Вот затем его начали, так сказать, менять разные эквиваленты, превратившиеся затем в деньги. И вот эта система развивалась, так сказать, и доразвивалась до того, что мы имеем сейчас. Вот ясно, что, значит, у всего есть свои плюсы, свои минусы. И если бы, собственно, бартер был там идеальным, как бы эта самая система обмена, то денег бы вообще не появилось. Но он не мог быть, в принципе, идеальным. Вот потому что, условно говоря, там, ну, знаете, это классика, опять же, там, экономики, да, условно говоря, так сказать, вот у вас есть мед, а у меня есть пушнина, как бы, да, но вам не нужна моя пушнина, а мне не нужен ваш мед. Вот, и поэтому, да, так сказать, начинают искать разные такие треугольники, многоугольники, а затем появился некий универсальный эквивалент обмена, ставший деньгами, ну и так далее. И все бы хорошо, да, если бы не было в этом мире политики, да. Вот, да, наверное, доллар, как бы, или любая другая, так сказать, какая-то мировая платежная, так сказать, единица, в принципе, там, теоретически, в каких-то таких, так сказать, знаете, в условиях теплицы, вот, как тепличные, так сказать, помидоры, ну, это как бы и неплохо, вот, теоретически, но практически мы видим простую вещь, что этой мировой платежной, так сказать, единицей владеет одна страна, которая не является ни объективной, ни справедливой, не абсолютно для всех приемлемый, вот, у которой есть, значит, очень, значит, широкие интересы во всех уголках мира, и которая везде сует, так сказать, свой нос во все дела. Вот. А поэтому неизбежно вот эта самая универсальная платежная единица, которая могла бы теоретически, так сказать, да, быть очень неплохой, становится политически мотивированной и становится для этой самой страны, в данном случае США, орудием наказания, орудием контроля, орудием препятствия развитию и так далее, и так далее. И в этой ситуации совершенно естественным образом, так сказать, идет откат обратно. И мы это видим, как бы, да, маятник пошел назад. Значит, от глобальных денег возврат к национальным деньгам, а еще дальше возврат, так сказать, к натуральному обмену. Я считаю, что это, знаете, как все процессы, они имеют вот в природе, они имеют, так сказать, цикличный характер, да, волновой, да, вот где-то цикличный, где-то волновой, вот, поэтому как раз это все вполне себе объяснимо, поэтому там всякие либеральные экономисты, хренисты и все остальное, так сказать, да, конечно, теоретически, если бы все люди были бы, так сказать, честными, вот, и хорошими, если бы все было непредвзято, если бы на самом деле, как бы, все определял бы спрос и предложение, вот, может быть, это и было бы идеальным вариантом, но такие ситуации, к сожалению, существуют только в учебниках по экономике. И то, как бы, да, каких-то уже древних, пыльных, так сказать, и так далее, описывающих некие идеальные схемы. А этих идеальных схем нету, вот, а издержки нынешней схемы, они стали настолько большими и очевидными, они все больше и больше растут, и в первую очередь это связано с политизированностью от американцев, да, что вот приходится этому маятнику, вот он качнулся вперед, вот он возвращается назад, от глобальной валюты к национальным, от национальных валют, так сказать, к натуральному обмену. И вот эти вопросы обсуждались как бы и раньше. Вот я лично в этом не вижу ничего плохого. В конце концов, да, глобальному мировому финансовому капиталу очень удобно, естественно, торговать, так сказать, за доллары. Очень удобно вообще заниматься спекуляциями, вот, на всяких разных биржах. Но, кстати говоря, эта ситуация давно уже многими, в том числе западными экономистами, значит, оценивается как нездоровая и способная привести там тоже к большим проблемам, вообще к какому-то мировому там коллапсу всей финансовой системы, потому что на самом деле вот от этого, значит, принципа там спроса и предложения давно уже ничего не осталось. Потому что все определяют спекулянты на биржах и все определяет финансовый капитал. А политическая мотивация, спекулятивная мотивация в этих, значит, схемах, она очень велика. Поэтому эти вещи качаются обратно. Так что, мне кажется, это вполне естественная штука. По крайней мере, как какое-то временное решение проблемы, она абсолютно приемлема. Да? Вот. Это действительно способ уйти из-под контроля банков, из-под контроля мировых валют и так далее, и так далее. Что могут предпринять наши враги? Они могут предпринять, в данном случае, только физическое давление. Условно говоря, там, блокирование там кораблей в море, там, скажем, или там удары с воздуха, но это война. Это война, и в случае с Россией, так сказать, да, понятно, что, или с Китаем, понятно, что это война, которая может перерасти в ядерную. И плюс ко всему, вот тогда уже точно совершенно, да, на американцев ополчится вообще весь мир. То есть вообще мы видим, что все больше и больше стран недовольны вот этим порядком, который американцы говорят основанным на правилах, потому что правила там все в пользу американцев. А насчет того, значит, как там будут расчеты, из чего исходить, вот вы говорите, доллар или юань, если честно, на мой взгляд, это не так важно. Даже если все будет считаться в долларах, исходя там из имеющихся курсов, так сказать, я там этих самых, и там всего этого дела, ну, это не так страшно. Это на самом деле не так страшно, вот, потому что в реальности как бы к доллару это не будет иметь, ну, прямого отношения. Ну, а как оценивать? Оценивать можно в чем угодно. Хотите в долларах, хотите, так сказать, в юанях, хотите в рублях. И даже если это будет оценено в долларах, все равно это будет такая штука виртуальная. Да? То есть материальной привязки не будет, контроля не будет, и поэтому почему бы и нет. Так что я считаю, что это все себе, так сказать, вполне себе, так сказать, неплохо может работать. Ну, как заявлял Владимир Путин на саммите в Астане, что государства ШОС наращивают использование нацвалют во взаимных расчетах. Их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых 4 месяцев текущего года превысила 92%. То есть практически все коммерческие операции, которые наша страна проводит с участниками ШОС, а это Китай и ряд других крупных стран, наших торговых партнеров, 92% это уже нацвалюта. Скорее всего, юани и рубли. По поводу еще одного сообщения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил, что Владимир Путин проведет переговоры с эмиром Катара на полях саммита ШОС, что еще будет Катар. Вот, отвечая на вопрос, какие у Путина еще согласованы контакты с зарубежными лидерами. Пойдем дальше по... Ну, да, ага. Ну вообще, я просто пошел сюда. Вообще, это все, конечно, все такой целый список неприятных для Запада новостей. Да? Потому что вот сейчас саммит ШОС, дальше будет саммит БРИКС, значит, этот самый визит Моди. Вот все, что с этим связано до этого. В общем, на самом деле была, ну, в общем, не шибко блестящая конференция в Швейцарии, которая там получилась лишь отчасти. Вот. А на ее фоне, в общем, такие дипломатические успехи России в отношениях со странами третьего мира, они очевидны. То есть все это действительно обозначает наступление того самого многополярного мира, который американцы, европейцы, все они хотят вот как-то очень предотвратить, да, не понимая простой вещи, что они просто по собственной вине упустили инициативу из своих рук. Я не считаю, кстати говоря, что многополярный мир будет каким-то идеальным. Нет, не надо тут здесь иллюзий. Но как минимум, мы сможем уйти от этого глобального контроля и диктата одной единственной страны или одного единственного центра силы, который всем рассказывает, как жить, так сказать, да, чем дышать, что думать, что говорить, там, что смотреть, там, да, кому платить и так далее, и так далее. Вот хотя бы об этом идет речь. Это тоже не от хорошей жизни происходит. Вот, но, значит, мы видим, что тенденция эта действительно она такая, все раскручивается, усиливается, и, на мой взгляд, Запад уже не способен ее остановить. Просто не способен, да, и в этом смысле вот эти мероприятия важны как вехи вот этого большого процесса. Сейчас секундная пауза, и затем продолжим. Не переключайтесь. Вести ФМ. Продолжаем эфир. Сергей Михеев и его «Железная логика». На Украине по-прежнему считают, что мир однополярный, что единственный гегемон, единственный хозяин Вселенной – это Пентагон, дядя Сэм, как раньше говорили. Те же кукрынисты. Зеленский, значит, ждет, заявление сделал. Жду я от саммита НАТО, который на следующей неделе пройдет в Вашингтоне, жду увидеть что-то похожее на приглашение в альянс, сказал Зеленский. Ему уже прямо сказали, что никакого такого вот официального приглашения не будет на этом саммите. Он говорит, ну дайте, ну хоть что-то похожее, да, ну какую-то копию там, я не знаю, там, бусы вместо драгоценных камней, вот что-нибудь дайте мне. Но с другой стороны, видимо, Зеленский понял, что у Байдена с переизбранием совсем все плохо, и ищет какие-то контакты с Трампом. Ну, как ищет, опять в своей манере хамской, значит, Зеленский потребовал от Трампа предоставить его, Трампа, план окончания войны. Вот. Он сказал, если Трамп знает, как закончить войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, мы потеряем государственность, мы хотим быть готовыми к этому. Вот так. Ну, насчет того, что они видят, смотрят только в одну сторону, у них другого выбора не осталось. Другой вопрос, что этот вот, значит, узкий выбор они сами себе создали. Много раз вот про это рассуждал еще в 2014 году. На мой взгляд, до 2014 года Украина находилась почти в идеальной ситуации как раз для своей независимости. Она находилась в ситуации, когда можно было иметь позицию между Россией и Европой, между Востоком и Западом, и пользоваться преимуществами этой позиции и со стороны Востока, и со стороны Запада. И в дипломатии, и в экономике, и в культуре, там, я не знаю, в чем угодно. Ну, то есть там простая вещь, которая, между прочим, периодически Киевом практиковалась. Там, да? Испортились у них как-то, так сказать, немножко как-то вот тучки набежали на отношения с Москвой, а я раз, так сказать, тут же, значит, побежали, позвонили в Брюссель или Вашингтон. Значит, есть какое-то недопонимание с Брюсселем и Вашингтоном, они бац, так сказать, ну, тут же съездили в Кремль, как бы, и в Москву. То есть у них поле для маневра у Украины, то есть у украинских политиков, было там, ну, в разы больше, как минимум в два раза больше. Избрав исключительную и причем радикальную такую ориентацию на Запад, они сами себе все остальные, так сказать, дверцы и калитки позакрывали. И оставили только одно окошечко, так сказать, такая служба одного окна в худшем ее варианте. Вот. Мало того, что они, так сказать, навсегда, как бы, что называется, радикально испортили отношения с Россией, они же по требованию вот этого западного окошечка, они же испортили отношения со многими другими, с китайцами, там, с еще там кому-то нахамили, еще кому-то. И в итоге, да, у них теперь только один свет в окошке. Это от глупости. И это на самом деле от того, что они не являются суверенными политиками. Если бы они были суверенными политиками, которые борются за независимость Украины, они бы действовали умнее. Они бы, наоборот, так сказать, маневрировали бы, да, так сказать, сегодня туда, завтра туда, чтобы был маневр. Они сами себе заперли абсолютно, как бы, вот в один единственный коридор. Этот коридор оканчивается только одной дверью с таким окошком. Это дверь на запад. Других дверей нету. Все остальные двери они сами позакрывали, сломали замки, так сказать, позабивали, значит, гвоздями и так далее, и так далее. И теперь они зависят только от одного. А что случится в Америке? А что скажет Америка? А что скажет Европа? И так далее, и так далее. Глупо. Ну, просто, вот, говорю, даже технологически, я в данном случае здесь не обсуждаю ценности, даже не буду обсуждать историю, ценности, предпочтения там, и все такое прочее. Это глупо с технической точки зрения. Это все равно, что замуровать себя, да? Это, знаете, как, условно говоря, там, едете вы там в общественном транспорте, да, там есть там аварийный выход, вот, на случай чего? На случай аварии. Он аварийный, но он есть. А у этих, так сказать, долбодятлов, как бы, да, нет никакого выхода, они все их замуровали, есть одна, так сказать, волшебная дверь, там сидит, так сказать, Гудвин, да, великий волшебник изумрудного города, и вот они ему периодически, как бы, они надеются только на то, что Гудвин, так сказать, да, за них там все порешает и так далее, так глупо. Глупо, просто даже технически глупо. Это первое. Второе, по поводу того, что Зеленский хочет увидеть хоть что-нибудь. Тоже ему, он, понимаете, как, он типа борзеет чисто внешне. Ну, это такая понты. А внутренне-то на самом деле плохо. Внутренне плохо, потому что понимает, что в целом-то тенденция неприятная, да? Вот, а поэтому, сохраняя борзый вид, вот, он при этом выдает вот это свою неуверенность. Он говорит, ну, хоть что-нибудь мне дайте. А почему ему это важно? А потому что он перестал на самом деле быть законным президентом, а и чтобы, так сказать, подтверждать свой политический вес внутри Украины в том числе, ему надо все время что-то показывать. Вот начались переговоры с Евросоюзом. Ура, победа, тра-та-та и прочее, прочее, да? Вот. Хотя там, ну, соглашение об этом было достигнуто еще до того, как истекли его полномочия. А вот теперь будет саммит НАТО, ну дайте мне хоть какую-нибудь бумажку, чтобы я мог приехать и сказать, вот, со мной разговаривают, как бы, да, мы получили это. Что это, имеет оно смысл, так сказать, там, будет оно работать, не будет, не имеет значения. Ну дайте мне, Зеленскому, что-нибудь, чтобы я, как бы, да, сохранял свой политический вес. Потому что если Запад вот из этой волшебного окошка перестанет ему что-либо давать, тогда нафига он вообще нужен? Нафига он нужен-то? Так, а кто он? Тем более тут, видите, задвигалась эта ситуация, так сказать, с Байденом. Ну, тоже вот дурачок, просто финиш какой дурачок, да? А вот теперь он вот что-то там требует такое от Трампа. Тоже мне Наполеон, так сказать, из этого самого. Откуда он? Из Кривого Рога, что ли? Криворожский Наполеон, я уже забыл, откуда он. Вот, и да, так куда? Далее. Ну это же глупо, дружок, если бы ты был поумнее, если бы ты правда был политиком, ты бы ни с кем вообще там не портил бы отношения. Ни с Трампом, ни с Байденом, ни с кем. Вот он требует там от Трампа, что-то он требует. А на каком основании, кто-то такой? То есть вот тоже Запад вырастил, значит, это эго. Вот, теперь это эго будет страдальчески, так сказать, разрушаться. Потому что на самом деле в такой тональности совершенно точно Трамп, если вдруг станет президентом, Трамп в такой тональности с Зеленским разговаривать, конечно, не будет. Это однозначно, как бы, потому что Зеленский неоднократно оскорблял Трампа. Зеленский, так сказать, по мнению Трампа, по крайней мере, о том, как он сейчас говорит, ограбил Америку несколько раз, там, да, увезя отсюда непонятно куда там исчезающие миллиарды и так далее. Вот. Но Зеленский пока этого не понимает и требует, чтобы ему хоть что-нибудь там такое-нибудь дали, потому что ему это очень важно. Но в противном случае... Ну и опять же, здесь такая торговля, знаете. Он понимает, что вот от него в Америке требуют побед. Вот, победы что-то пока как-то не сильно нарисовываются, по крайней мере, радикальные победы точно, так сказать, не видать. Вот, но ему, он говорит, хорошо, там, мы будем там, вот, бросать туда людей, а вы мне-то что-нибудь дайте, так сказать, да. Ему говорит, мы тебе уже 60 миллиардов долларов дали. Он говорит, ну это вы тогда дали, а сейчас еще что-нибудь дайте. Мне теперь нужна какая-нибудь символическая бумажка, чтобы я сказал, например, своим людям, что все не зря, что, значит, еще чуть-чуть, и мы будем в НАТО, что еще чуть-чуть, и НАТО за нас впишется. Там, то, что это неправда, как бы, это дело десятое. Ну, раз вы от нас что-то требуете, ну, условно говорит Зеленский, вы нам что-нибудь давайте все время, да, постоянно, а там видно будет. А в случае чего потом, если ничего не получится, например, да, он сможет сказать, а вы нам мало дали, как это было, между прочим, с тем самым наступлением в прошлом году. Он что в итоге сказал? А почему наступление, так сказать, не достигло поставленных целей, как бы провалилось? Он сказал, потому что вот Запад давал меньше, мало дал. Как бы. И сейчас он тоже скажет, ему там нет. Он скажет, ну они дали, а на самом деле должны были дать там в 5 раз больше. Или должны были принять нас НАТО. Вот тогда мы победили. То есть, ну тут, в общем, довольно понятная игра. Но еще раз говорю, главная эта проблема этой игры заключается в том, что она глупая. Даже с технической точки зрения она глупая, она тупиковая. Все равно, как бы, да, она такая, так сказать, очень сильно ограниченная. Вот зачем ограничивать самого себя в маневрах, как бы, да, вот даже технической точки зрения. Я вот лично считаю, что это ну, просто глупо и признак несостоятельности как политиков, и главное признак непонимания того, что такое интерес независимого государства. интерес независимого государства, как бы, тем более в том положении, в котором Украина себя позиционировала после распада Советского Союза, как раз состоял в том, чтобы сохранять для себя максимальное поле для маневра, а не покупаться на всякую, так сказать, лабудень, там, да, типа там вот эти мечты о евроинтеграции и прочее, прочее. Мозгов не хватило. И вот, если честно, значит, тем людям, которые, значит, выдают себя за украинскую элиту, ну просто тупо не хватает мозгов. Талантов не хватает, образования не хватает и так далее, и так далее. Кстати, Трамп называл Зеленского величайшим торговцем, но не восхищаясь, так его характеризовал, что Трамп говорил, помните, что каждый раз, когда Зеленский приезжает в Штат, он покидает ее 60 миллиардами долларов. Вот, возвращается, потом в Киеве опять говорит, что нужно ему еще 60 миллиардов, так без конца. Я разберусь с этим, сказал Трамп. И интересная история. Сегодня американский журналист Такер Карлсон анонсировал интервью Зеленским, сказал, вот у нас уже вроде все на мази, что до этого 2 года Зеленский нас игнорировал, вот, что интервью, цель его донести до американцев информацию о конфликте, но ответили уже из офиса Зеленского, пресс-секретарь Зеленского сказал, что в графике Зеленского нет интервью Такеру Карлсону и посоветовал журналисту внимательно проверить свои источники в ФСБ, вот, что у Зеленского совсем другой график. Какая-то странная история, не знаю почему. Может быть, действительно какая-то предварительная договоренность была, но в последний момент Зеленский соскочил. Причем соскочил в достаточно хамской форме, судя по заявлениям его пресс-секретаря. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там примерно 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM+». И идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Мы продолжим буквально через несколько минут. Не переключайтесь. «Железная логика».